Банки с домашними заготовками. Когда она умерла, он устроил ей приличные похороны. Пришли все ее подруги, уродливые пожилые женщины в беретах, пахнущих нафталином шубах с нутриевыми воротниками, из которых их головы торчали большими бледными шишками. Когда гроб на мокрых от дождя веревках съехал вниз, они принялись сдержанно всхлипывать, а потом, разбившись на группки, под куполами складных зонтиков, самых неправдоподобных расцветок, двинулись к автобусным остановкам. Тот же вечер он открыл сервант, где она держала документы, и стал искать, сам не зная, что именно, деньги, акции, облигации, какой-нибудь полис «Спокойная старость» из тех, которые постоянно рекламируют по телевизору под аккомпанемент осенних сцен, полных палой листвы. Он обнаружил лишь старые сберкнижки 60-х и 70-х годов, а также партийное удостоверение отца, который благополучно умер в 81-м году, в полной уверенности, что коммунизм является порядком метафизическим и вечным. Там же лежали его детсадовские рисунки, старательно сложенные в картонную папку на резинке. Это его тронуло. Он бы никогда не подумал, что она может хранить его рисунки. Еще там хранились ее тетрадки, заполненные рецептами пикулей, маринадов и варенья. Каждый начинался с новой страницы, название было украшено робкими завитушками, кухонным воплощением эстетических потребностей. Пикули с горчицей, маринованная тыква а-ля Диана, авиньонский салат, боровики по-кариольски. Порой встречалось что-нибудь более экстравагантное, например, желе из яблочной шкурки или аир в сахаре. Это надоумило его спуститься в подвал. Он не был там уже много лет. Но она, его мать, любила там бывать, что его почему-то никогда не удивляло. Когда ей казалось, что он слишком громко включает телевизор во время трансляции матча, когда все более жалобные сетования не давали результата, он слышал звяканье ключей, затем звук захлопнувшейся двери, и мать исчезала на долгие благословенные часы. Тогда он мог уже беспрепятственно предаваться любимому занятию, опорожнению бесконечных банок пива и созерцанию двух групп мужчин, одетых в цветные майки и перемещающихся в погоне за мячом с одной половины стадиона на другую. Порядок в подвале царил феноменальный. Здесь лежал маленький вытертый коврик, о да, знакомый с детства, и стояло плюшевое кресло. На нем он увидел аккуратно сложенный вязаный плед. Обнаружились здесь также торшер со столиком и несколько зачитанных до дыр книг. Однако головокружительные впечатления произвели на него полки, заставленные поблескивающими банками с домашними заготовками. На каждой была самоклеющаяся этикетка. Названия, как он заметил, повторяли те, что он прочитал в тетрадях с рецептами. Корнишоны в маринаде от Паны Стаси, 1999. Перец на закуску, 2003. Смалец от Пани Зоси. Некоторые звучали таинственно. Например, фасоль спаржевая, апертизованная. Он никак не мог вспомнить, что значит апертизация. Вид плотно уложенных банку бледных грибов, разноцветных овощей и кровавых перчиков возродил в нем желание жить. Он бегло осмотрел полки, но не нашел спрятанных за рядами банок ценных бумаг или денег. Похоже, мать ничего ему не оставила. Он расширил свое жизненное пространство за счет ее комнаты. Здесь он теперь бросал грязные шмотки и складывал ящики с пивом. Время от времени приносил себе снизу коробку домашних заготовок. Отработанным движением открывал одну банку за другой и вилкой выгребал содержимое. Под пиво Орешки, соленая соломка с маринованным перцем или маленькими нежными, словно новорожденные младенцы, корнишонами шли отлично. Он сидел перед телевизором, созерцая свою новую жизненную ситуацию, обретенную свободу. Ему казалось, что он только что сдал выпускные экзамены, и все впереди, что начинается новая, лучшая жизнь. А ведь он был уже не мальчик. В прошлом году стукнуло 50. Однако чувствовал себя молодо, точь-в-точь вчерашний школьник. Хотя деньги от последней пенсии покойной матери потихоньку заканчивались, он счел, что время на принятие правильных решений еще есть. Пока он постепенно съест то, что она оставила ему в наследство. Покупать будет разве что хлеб и масло. Ну, разумеется, пиво. Потом, может, действительно поищет какую-нибудь работу, с чем она приставала к нему на протяжении последних 20 с лишним лет. Возможно, сходит на биржу труда. Для 50-летнего выпускника школы вроде него наверняка что-нибудь найдется. Возможно, он даже наденет светлый костюм, старательно ею отглаженный и висящий в шкафу вместе с голубой рубашкой, отправится в город. И если только по телевизору не будет трансляции какого-нибудь матча. Он был свободен, но ему немного не хватало шороха материнских тапочек. Он привык к этому монотонному звуку, как правило, сопровождавшемуся ее тихим голосом. «Доставил бы ты, наконец, этот телевизор. Пошел бы куда-нибудь, познакомился с девушкой. Ты и так и собираешься провести оставшуюся жизнь? Тебе нужна собственная квартира. Вдвоем здесь тесно. Люди женятся, детей заводят. В отпуск ездят с палаткой. Гостей на гриль приглашают. А ты что? Не стыдно тебе сидеть на шее у старой больной матери? Сначала твой отец, а теперь ты. Все вам выстирай, выглади, в магазин сходи. Мне телевизор мешает. Я спать не могу. А ты сидишь перед экраном до самого утра. Что ты там смотришь целыми ночами? Как тебе не надоест?» Так она сетовала часами. В конце концов он купил себе наушники. Это был неплохой выход. Она не слышала телевизор, а он — ее. Однако теперь сделалось как-то слишком тихо. Ее комнату, прежде идеально прибранную, всю в салфеточках и сервантах, постепенно заполняли груды пустых коробок, банок, грязной одежды, к которым прибавился еще какой-то странный запах сопревших простыней, штукатурки, тронутой языком плесени, замкнутого пространства, которое, не нарушаемое сквозняком, начинает портиться и бродить. Однажды, роясь в шкафу в поисках чистых полотенец, он обнаружил в глубине очередную батарею домашних заготовок. Те стояли упрятанные под стопки белья, прижавшиеся к моткам шерсти. Партизаны. Пятая баночная колонна. Он внимательно их осмотрел. От тех подвальных они отличались возрастом. Надписи на этикетках немного выцвели. В основном повторялись 1991 и 1992 годы, но попадались и отдельные экземпляры постарше, например, 1983 года, а один даже 1978. Он-то и оказался главным источником неприятного запаха. Металлическая крышка проржавела, внутрь проник воздух, одарив взамен окружающее пространство ароматом тлена. Что бы ни находилось когда-то в банке, теперь оно превратилось в коричневую массу. Он с отвращением все выбросил. Надписи на этикетках были одни и те же, вроде «тыквы в черносмородиновом пюре» или «черные смородины в тыквенном пюре», плюс в конец посидевшие корнишоны. Если бы не любезная услужливая надпись, идентифицировать содержимое многих банок было бы уже никому не под силу. Маринованные грибы превратились в мрачное загадочное желе, джемы в черную массу, а паштеты свалялись в засушенный комок. Очередные домашние заготовки он отыскал в шкафчике для обуви и под ванной. Таились они в тумбочке у кровати. Он был потрясен этой коллекцией. Прятала ли она еду от него или делала эти запасы для себя, рассчитывая, что сын в конце концов съедет? А может, оставила их именно ему, предполагая, что уйдет первый? Матери, согласно законам природы, умирают раньше сыновей. Может, хотела этими банками обеспечить его будущее? Он рассматривал очередные заготовки со смесью растроганности и отвращения и, наконец, наткнулся на банку кухни под раковиной с надписью «Шнурки в уксусе, 2004». Это должно было его встревожить. Он смотрел на свернутые в клубок, плавающие в маринаде коричневые веревочки и черные шарики перца. Ему стало не по себе, не более того. Он вспомнил, как мать поджидала момент, когда он снимет наушники и пойдет в ванную. Тогда она поспешно выскальзывала из кухни и преграждала ему путь. «Все птенцы покидают гнезда. Таков порядок вещей. Родителям полагается отдых. Вся природа живет по этому закону. Так что ж ты меня мучаешь? Тебе уже давно пора съехать и устроить свою жизнь», — причитала она. Когда он пытался осторожно ее обойти, хватала его за рукав. Голос делался еще выше, еще писклявее. «Я заслужила спокойную старость. Дай мне, наконец, покой, я хочу отдохнуть!» Однако он был уже в ванной, поворачивал ключ в замке и предавался своим мыслям. Она снова пыталась его перехватить, когда он возвращался, но гораздо менее уверенно. Потом незаметно растворялась в своей комнате, и там след ее терялся до следующего утра, когда... Она нарочно принималась греметь кастрюлями, чтобы его разбудить. Но ведь известно, что матери любят своих детей. На то они и матери, чтобы любить и прощать. Так что эти шнурки его не обеспокоили, как и губка в томатном соусе, обнаруженная затем в подвале. Банка, впрочем, была честно подписана. Губка в томатном соусе 2001. Он открыл, чтобы проверить, совпадает ли содержимое с надписью, и выбросил все в помойное ведро. Эти чудачества он не считал злым умыслом, предусмотрительно адресованным в будущее, ему лично. Попадались ведь и подлинные сокровища. В одной из последних банок на верхней полке в подвале оказалась вкуснейшая ветчина. У него до сих пор слюнки текли при воспоминаниях о свекле со специями, которые он обнаружил в комнате за занавеской. За 2 дня он проглотил несколько баночек, а на десерт выедал пальцем прямо из банки айвовое варенье. На матч Польша-Англия он приволок из подвала целую коробку домашних заготовок, окружил ее батареей пива, брал из коробки, не глядя, и пожирал, едва обращая внимание на то, что ест. Одна баночка привлекла его внимание, потому что мать сделала на этикетке смешную ошибку — грибки, маринованные 2005. Вилкой он извлекал белые нежные шляпки, клал в рот, а те, как живые, проскальзывали через горло прямо в желудок. Гол! Еще один! И он не заметил, как все съел. Ночью ему пришлось встать в туалет, где он склонился над унитазом, сотрясаемый позывами к рвоте. Ему казалось, что мать стоит рядом и стенает этим своим несносным писклявым голосом, но потом он вспомнил, что она умерла. Его рвало до самого утра, но рвота не принесла облегчения. Из последних сил ему удалось вызвать скорую. В больнице хотели сделать пересадку печени, но не нашли донора, так что он, не приходя в сознание, умер спустя несколько дней. Возникла проблема — некому оказалось забрать тело из морга и устроить похороны. В конце концов, на призыв полиции откликнулись и занялись телом материной подруги, эти уродливые пожилые женщины в причудливых беретах. Раскрыв над могилой зонтики абсурдных расцветок, они совершили свои милосердные погребальные обряды.